Глава 26. Денис. Мои чувства сейчас. Обиженный, неопределившийся или потерянный ребенок. Сажусь в машину. И что дальше делать? Даже мать не пустила к себе. Смотрю в окно. Свет, улица, фонарь. Где аптека? А зачем мне аптека? Выдыхаю в голос, хватая себя за голову. Боже, как в груди коротит. Жжёт. Я знаю, куда я хочу ехать. Я знаю, кому я хочу. Взъерошиваю волосы. Не могу успокоиться. Но мне туда нельзя. Смотрю на мужика с сигаретой. Открываю окно. «Эй!» — кричу незнакомцу. Тот опасливо останавливается. «Закурить не найдется?» Мужик простодушно пожимает плечом, достает только засунутую пачку. «Бери!» 5 лет не курил, а тут... Торопливо оправдываюсь за попрошайничество. «Нервы?» Сочувственно выдыхает незнакомец. «Ага, они самые». С шумом затягиваюсь. Легче не стало. «А я никак не могу бросить. Жена с дочкой пилят, а я вот гуляю и курю. Нравится мне это. А тебе?» Мужик пытливо смотрит. Ждет ответа. Затягиваюсь молча. В голове образ счастливой Алены. Ее долгий и умный взгляд. «Тоже нравится». Говорю и понимаю, что это не о сигаретах. «Вот как подсядешь на эту дрянь, так и не встанешь», — ржет мужик. «О, жена звонит. Домой пора. Удачи». Пожимаем друг другу руки, как старые добрые знакомые и приятели. Расходимся. Облокачиваюсь спиной на машину. «Нравится мне она», — говорю небу. «И что делать теперь? Эх, лучше бы мать меня к тебе впустила». С тоской смотрю в сторону гостиницы. «Вот и что мне туда? Одному?» «Иди домой», — шепчет разум. «Нет», — вторит ей гордыня. «И куда мне идти?» — вопрошаю у обоих. Телефон в кармане оживает. Прикрываю глаза, загадываю. Кто написал, к тому и пойду. Смотрю СМС. Сердце замирает. Это чёртова судьба, значит. Алена пишет. «Доехала, все хорошо. Скоро лягу спать. Спасибо за ужин». Секунду думаю. Резко бросаю сигарету. Носком до пыли растираю ее по асфальту. Руки сами набирают ее. Вызов. Несколько долгих гудков. Последнюю секунду хочу отменить вызов, но она берет трубку. «Да», — с интересом отвечает. «Привет», — с придыханием тяжело шепчу в трубку. «А я тут...» — блуждаю по небу взглядом. «Как же сказать?» «А можно к тебе?» — говорю. «Я женатый мерзавец». Алена зависает. «Что-то случилось?» «Да...» Тут же поправляюсь. «Да нет, все хорошо. Или непонятно». Мы 10 секунд оба молчим. «Приезжай». Неуверенно, тихо отвечает она. «Адрес скину локацией». У меня все огнем горит, а ты ее приезжай. «Скоро буду»,